«Доброго вечера, Синси!» — приоткрыл один глаз я. К слову, сейчас носил маску, потому этот мой жест никто не видел. «Как-то ты не весел, парень», — ехидно заметил Санин. «Неужели это из-за раскрытия тайны твоих глаз?» «Может быть», — меланхолично ответил. Джирая спрыгнул с забора и подошел ближе, сел на веранду, свесив одну и сев на другую ногу. «Тут такое дело», — начал он. «У меня уже был ученик с такими же глазами, его звали Нагата. Приятный и добрый парень, который очень хотел защищать своих друзей. И что с ним стало?» — спросил, зная ответ. «ГМ говорят, что его больше нет с нами». Погрустнел отшельник. «Я рассказал про него, чтобы ты не напрягался так. Опыт в обучении подобных тебе у меня есть. У меня уже есть учитель». Вспомнил я про Куринай. «Малышка Куринай», — весело вскинул бровь Джирая. «Она выросла в красотку с шикарными буферами». Машинально кивнул. «Чего у нее не отнять, так это естественной женской красоты. А то, что она твоей учитель-наставник, не то же самое, что и персональный учитель. Я помогу тебе освоить все доступные тебе дзюцу, а также покажу мир. Уж чего навидался за свои странствия, так это разных земель и народов. К тому же, он заговорщицки подмигнул мне и стянул с пояса здоровенный свиток, которым ударил одним концом в землю, на втором держался рукой. У меня кое-что есть, что было и у твоего отца». «Призыв?» — спокойно спросил. «Ну да», — пожал плечами жабий отшельник. «Всего лишь призыв. Маленький такой, никому, видимо, не нужный». «Ну почему не нужный? Из положения лежа, принял сидячее, очень может пригодиться». «То-то». Задрал нос Джирая и уронил свиток на землю, потом раскатал его, достал кисть и чернила, написал мое имя, прокуси палец и приложи его к поверхности под именем. Прежде чем выполнить требуемое, мазнул взглядом по именам и рядом с Джирая увидел намек от Зимината. «Призывать будем здесь?» — спросил его с подвохом. «Если тебе не жалко дом Джунчан», — ухмыльнулся Джирая. «Нет, она из-за этого может расстроиться. Пойдемте на полигон». Однако на полигоне оказалось не свободно. Соски вместе с Какаши тренировались в использовании чидари. Заметив нас, Хатаки прервал тренировку и подошел поздороваться с отшельником. Они обсудили извращенное творчество Санина и распрощались. Джирая сослался на занятость моим обучением. Вместе с Джираей пошли на край деревни в лес и уже там нашли просторную поляну, на которой паслись парочка оленей. «Я так понимаю, технику призыва ты знаешь?» — вскинул бровь седой отшельник, смотря на меня. Кивнул и вышел на центр поляны. Нашел нужное чувство в себе и выполнил технику, ударив рукой в землю. После сразу же ощутил, как в мгновенно образовавшемся облаке белого дыма меня поднимает словно на батуте куда-то очень высоко. «Джирая, ты заплатишь, что вызвал меня в такой неудачный момент», — раздался громогласный голос над лесом. «ГМ, жаба, как там тебя?» — задумался я, вспоминая его имя. «АГХ», — гигантская жаба переросток собрала в кучу глаза, чтобы рассмотреть меня у нее на голове. «А ты еще кто такой?» «Мое имя Узумаки Наруто, и это я тебя призвал». «Ты, не смеши меня, мелочь, чтобы меня, жабьего босса, Гамабунту, призвала такая козявка». «Так, земноводная», — вроде даже разозлился я. «Я тебе предлагаю подчиниться, в смысле дружбу. Соглашайся». По лесу прошелся зловещий жабий хохот, который распугал всех птиц, и те повзлетали с деревьев. «Гамабунта, ты бы лучше послушал, Наруто». Снизу едва слышно донеслись слова Санина. «Ао, Джирая, вот ты где. Похоже, меня собрались игнорировать. Как-то странно это». Сложил печати и использовал технику создания каменных червей, которые обвили своими телами тушу жабы и свалили ее на землю. Понятное дело, что удерживаться на голове жабы в таких условиях было некомфортно, потому спрыгнул и приземлился возле Джираи. «Так себе призыв, Синси. Понятия не имею, чем он может быть полезен». «Да как ты смеешь, Эраакх?» Гамабунта попытался вырваться, но к его безграничному удивлению у него ничего не получилось. Жаба оказалась упорной и корчилась в каменных оковах добрые два часа, сотрясая воздух гневными криками и обещаниями всех кар на голову Джирая и под конец уже моей. «Хах!» — в итоге вздохнула жаба и расслабленно развалилась в оковах техники. «Ладно, малец, сдаюсь, отпускай меня». В ответ тишина. «Малец!» — взволновалась жаба и стала крутить глазами, пытаясь меня найти. «Малец, отпусти меня!» «Да где ты? Вот только меня уже там давно не было». Вместе с Джирой пошли в баню, расположенную неподалеку. Санин уверял, что нет упорнее среди жабьего народа, чем его босс, а потому не раньше, чем вечером следующего дня можно возвращаться. Я ему поверил. Все же жабий отшельник, В первую очередь жаби. А что же это за техника такая? Чем ты гамабунту? Лениво поинтересовался отшельник, развалившись в бассейне горячего источника. Я, накинув на голову полотенце, тоже забрался в воду и расслабленно откинул голову, прежде чем ответить. Техника стихии земли. Каменные черви. Весьма полезная против целей с большими объемами чакры, она из-за своей стихии способна перекачивать чакру через себя в землю. Медленно, конечно, зато чакру цели использует для своей прочности. Мда, вздохнул Джирая, сколько живу, не перестаю узнавать что-нибудь новое. ГМА, вы не знали ее, Синси? Удивился я. Много чего знаю, но ее нет. Научу, мне не трудно, Синси. Джирая обнаружился уже у бамбуковой стенки, ограничивающей бассейн на мужскую и женскую половину. Кухихи, доносилось с его стороны. Алец-лец-ец, разнеслось приглушенное эхо по округе. Джирая-сенси, мне кажется, что гамабунта спекся, произнес, повернув, прислушиваясь голову. Что, непонимающе повернул ко мне голову извращенец? Я говорю, жаба готова. Санин чуть наклонил голову на бок и прислушался. Как раз донеслась новая порция эха с призывами ко мне и отпустить кого-то там. Что-то у меня плохое предчувствие. Поежился Джирая. Пожалуй, ты сам к нему сходи, Наруто. Да не вопрос. Поднялся я из воды и пошел на выход. Не особенно мне и понравилось купаться в общественной бане. Не понимаю, что в этом люди находят. Когда добрался до гамабунты, тот уже не кричал, а просто похрипывал требования его выпустить. Подошел и ударил ладонью в землю, отменяя технику. Бывшие нерушимые каменные путы тут же треснули и обратились в мириады разных по размеру обломков, быстро осыпающихся на землю. Жаба с болезненным стоном перевернулась на бок и нашла меня одним глазом. «Малец, силенный, я признаю тебя своим подручным. Может, ты хотел сказать хозяе-э-э, другом?» «Ха!» — закашлялся тот. «Можно и другом. Силен ты, зараза. Тогда хорошо, на том и завершим общение». Кивнул ему, и жаба исчезла в облаке белого дыма, оставив после себя порушенные развалины некогда целого леса. Оставшиеся недели до финала экзамена на Чунина провели с Джиреей в помещениях общественных бань, коротких тренировках, на которых он показывал какую-нибудь технику, а я ее повторял, потом снова баня и снова голые женщины. Иногда посещение бани совмещалось с полосой препятствий, по причине необходимости скрываться от карательной длани правосудия в лице разгневанных женщин, заставивших как за их омовениями подглыдвают. Инна и Джун почти все свободное время тратили на тренировки в компании своих наставников. Учиху тренировала Куринай, а Ямана Куасума. Все время, что оставалось после тренировок, девчонки тратили на наведение порядка в госпитале Учих. Я тоже помогал им в меру своей занятости, и потому к концу месяца там было приемлемо грязно. В день начала финальной части экзамена на Чунина Канаху наводнили толпы незнакомого народа со всех стран континента. Прибывали в паланкинах феодалы и крупные купцы, всевозможные торговцы в надежде сбыть свои запасы и простые туристы в перемешку с ниндзя, которым просто было интересно посмотреть на шоу под названием «Экзамен на Чунина». Мы снова одевались с девчонками в хранилище. На себя надел помимо черных шорт и белой футболки, стандартную поясную сумку, на лице, как обычно, защитные очки, протектор на плече, на манер того, как его носил Шикамару, когда повзрослел. Инна тоже была в белой майке с высоким стоячим учиховским воротником, в коротких черных шортах и перебинтованным бедром, на котором крепился подсумок с кунаями. Джун решила ограничиться красной майкой с голыми плечами и с камоном учиха на спине, черными же шортами, подсумками под мышками и на бедре, и с легендарной катаной за спиной. Волосы она собрала в хвост, достающий до низа спины, и выглядела в итоге очень мило, хотя должна была быть грозной. Когда мы пришли на трибуны арены, народу было уже на максимум возможного и пришлось толкаться, чтобы найти себе место. Благо, для участников выделили сектора у спусков на арену. Машинально прошелся взглядом по VIP-трибуне, на которой сидели Хокаге и Кодзекаге в компании Рейкаге. Вот кого не ожидал увидеть на этом празднике жизни, так это его. Но с другой стороны, почему бы ему не прийти посмотреть на то, как получает чунинский жилет молодежь, а заодно не обсудить потом с Хирузином возможность передачи ему его же джинчурики. Насколько я знал, не все еще томится где-то в застенках владений властителей деревни, скрытой в листве. Кстати, уровнем чакры и общей комплекцией внушал уважение. Пожалуй, он будет опаснее того же многоопытного Хирузина в бою только за счет объемов чакры и скорости, которую он способен развивать. Однако, что же получается, если тут Рейкаге, значит нападение на Канаху не случится, просто если все же оно будет, то и раскидает всех засланных диверсантов песка, а потом в уплату долга за помощь в борьбе с неприятелем потребует своего джинчурики и скорее всего его получит. ГМ, выходит можно расслабиться и просто победить своего противника, а следом получить жилеты. Вроде как клиникой хотел заняться, чтобы все свободное время проводить в лености. Не нравится мне активная жизненная позиция, когда в поиске своих врагов или приключений на пятую точку нужно носиться по всему континенту. Если говорить об Акацуке, то они никуда не денутся от меня, потому что я им нужен, вернее демон внутри. А больше проблем в этой линии истории я не припомню, разве что явление членов клана Акацуки, но когда оно еще будет. Как по итогу, качаем Инайджун, расслабленно ждем прихода песца в лице Акацуки и бьем им по мордасам, а дальше получаем одобрение Яманака и Хьюга и живем вместе с девчонками. Довольно кивнув себе за проработанный план будущего и обратил внимание на жеребьевку. Ина будет драться с Шикамару. Ниджи против Кибы. Джун против Саске. И я против Гаары. Остальные поединки были мне неинтересны. Вызвали первых участников финала на арену. Ина была бодра и весела, предвкушая победу. А Шикамару смотрел на мир, недоумевая, за что ему все это. Как-то так получилось, что Ина продемонстрировала серьезную скорость и почти одолела своего напарника по команде одним ударом. Однако ее поймали в тень, когда кулачок девчонки был в сантиметре от лица Нара. Я даже заметил, как скатилась капля пота по виску Шикамару. Победу присудили Нара. Ожидаемый Ниджи всухую уделал Кибу. Потом народ гомонил и бурлил, когда распорядитель поединков объявил выход на арену двух учих. Джун была по-злому бодра и выражала уверенность в своих силах. Саски смотрел на нее как на заклятого врага, скрывая ненависть. Джун и Саски замерли друг напротив друга, ожидая команды распорядителя, который посмотрел на каждого из соперников. «Желаете что-то сказать друг другу перед поединком?» – спросил неприметный шиноби-судья. «Ты всегда был жалок, Саски», – произнесла Джун. «Тебя выручало только происхождение из старшей семьи, без него ты был ничтожной бездарностью. Овца может только испуганно блеять перед волком, который ее сожрет», – зло ответил Саски. Джун оскалилась. «Чтобы тебя уделать, мне не нужен будет шаринган. Я покажу всю твою никчемность». «Приготовились», — произнес судья. Они сложили ладони в печати гармонии, как требовала традиция. Следом судья махнул рукой, обозначая начало поединка. Джун сорвалась с места, желая как можно скорее начать рукопашную. То же самое проделал Саске, причем его скорость оказалась почти такой же, какую показала девчонка. Джун крутанулась и ударила с разворота в верную часть тела Саске. Но парень поднырнул под удар соперницы и подсек ее ноги. Девчонка начала заваливаться на землю и уже видела, как в ее лицо несется ступня парня, но она сумела выставить руку и упереться ей в землю, тем самым остановить падение, а после уже оттолкнуться, пропустив ногу противника под собой. Однако Саске, видимо, предвидел такой исход, потому как в воздухе Джун уже ждал брошенный почти в упор кунай, который едва не попал девушке в глаз. Но ей удалось увернуться только на предел своей гибкости. Не успела она приземлиться, как влетела в облако дыма из брошенных Саске дымовых бомб. Чувство опасности резануло по нервам Джун, и она резко вынырнула из дыма, наблюдая, как его вспарывает крупный огненный шар. Приземлившись в стороне, девчонка принялась пытаться рассмотреть в дыму и огне своего противника и заметила таки его бегущего на нее через горелую землю и оседающий дым. Джун сложила печати и выдохнула огненную волну, которая, набирая силу, пронеслась по арене и ударилась в ее стены, заставляя зрителей испуганно падать на пол в попытках спастись. В следующий миг брови девушки удивленно приподнялись, ведь она увидела, как из огня выскочил на нее абсолютно целый Саске и стал стремительно приближаться, что было в принципе невозможно. Саске выхватил покуною в руку и прыгнул вперед. Джун оскалилась и мгновенно вытащила катану со спины. Крутанулась на месте, пропустив атаку противника над собой и рассекая Саске пополам. Поднявшийся ветер от применения огненных техник гонял по земле мелкий сор, облака дыма и песчаную пыль, в которой теперь лежали две половинки наследника клана Учиха. Это был конец. Джун почувствовала, как по телу бежит волна облегчения, как становится легче дышать. Она очень давно желала отомстить ему за то, что тот выжил, а ее родные нет. Она заученным движением, смахивающим кровь с клинка, махнула катаной и медленно стала вставлять ее в ножны за спиной. «И кто теперь овца, ублюдок?» — выплюнула Джун и замерла от чувства неправильности. Что-то мешало ей успокоиться окончательно, какой-то червячок сомнения. Арена, дым, обугленная земля, Клинок все не то, что нужно. Клинок. Джун резко повернула голову к клинку, который вставлялся в ножны за спиной, и не увидела на нем крови, потом на землю перед собой, на которой должен быть убитый Сасуке, но там никого не было. Гиндзюцу. А в следующий миг ее слух уловил стрекот тысячи птицы. Девчонка начала поворачивать голову на звук и успела увидеть, как из блуждающего облака дыма, которыми была заполнена арена, вынырнула рука с активированной неизвестной техникой и чисто машинально приняла ее на жесткий блок, просто потому что больше ничего не успевала сделать. Как ей было больно. Молнии рассекли плоть и кости и чуть разорвали ее руку на куски. Лишь то, что она на пределе своих сил сумела сместиться в сторону, уберегло ее от потери конечности. Напротив девчонки стоял с активированной неизвестной техникой Сасуке. В его глазах горел шаринган с тремя томами. «Овца, это ты!» — зло произнес Сасуке и наклонился вперед, готовясь к атаке. «А еще неблагодарная тварь!» Джун чувствовала, как силы покидают ее. Она посмотрела на свою руку, с которой на землю быстро вытекала кровь. Рана очень серьезная. Девчонка упрямо мотнула головой, подняла ее и посмотрела на своего врага. «Нападай, ублюдок!» Морщись от боли, произнесла. «Могла и не просить!» Прорычал Сасуке и сорвался с места. С этой техникой он двигался с такой же скоростью, что и Джун, на пределе своих возможностей и разделяющее их расстояние, преодолел за мгновение. Вот только удар его пришелся не в грудь Джун, а в фиолетовое пламя. Сасуке поднял взгляд на ее лицо и увидел горящий спиральный узор в ее шарингане. «Мангекё шаринган!» В фиолетовом пламени стали расти полупрозрачные кости. Сасуке попытался разорвать дистанцию, но внезапно почувствовал, что не может пошевелиться. Только после этого он увидел, что его тело держит здоровенная костяная рука. В следующий миг он ощутил, как его сжимают с неотвратимой силой, ломающие кости. «Это тебе за мою семью!» — завопила Джун с перекошенным от ярости лицом. Над ареной разнесся крик боли Сасуке. «Стоп!» — выскочил судья и поднял руку. «Бой окончен!» Победила Учиха Джун, но Сасуке продолжал кричать, сжимаемым рукой Сусанаа. «Я сказал стоп!» — крикнул судья на Джун. Она опустила голову и ее затрясло, но все же Сасуке выпал из ладони скелета чакры. Джун же погасила вокруг себя фиолетовое пламя и устало рухнула на одно колено. Она тяжело дышала и держалась за раненую руку. Из ворот арены к ним уже бежали ирианины. Ее и Сасуке уложили на носилки и понесли с территории арены под оглушительные вопли благодарной за зрелище толпы. Я поднялся с лавки и, проталкиваясь через сидящих зрителей, быстро пошел на выход. Очень хотелось узнать, как там состояние моей Учихи. Уж больно хорошо ей попало чадри в руку, как бы до ампутации не дошло. В служебном помещении, где располагались комнаты лазарета, было тихо и пахло лекарствами. Я приоткрыл первую дверь и увидел лежащую на кушетке Джун, рядом с которой колдовали двое ирининов, а третий подносил реагенты. Он то меня и заметил. «Сюда нельзя, выйди. Мне нужно знать, как там моя подруга», — попросил я. Иринин бросил взгляд на бледную Джун, которой сейчас активно помогали собрать из состояния месива в одно целое руку. «Ее жизни ничего не угрожает», — сухо ответил мужчина в форме медика и потребовал: «Покинь помещение». Я поймал взгляд Джун и показал ей большой палец. В ответ девчонка вымученно улыбнулась, после чего вышел из палаты, чтобы не мешать медикам делать свою работу. Как-то нехорошо получилось с этой атакой чадри. Очевидно, у Джун просто не хватило опыта, и вдобавок она, как обычно, взорвалась, полагаясь на свою искусственно завышенную силу. А ведь уже однажды делал ей нагоняй, но, видимо, стоит повторить прививку, как только она поправится. Вернувшись на трибуну арены, сразу встретил встревоженную Сакуру. «Наруто-кун, там объявляют твой выход, и это, удачи!» — выкрикнула она и убежала в сторону скамеек со зрителями. Взамен Харуна подошла недовольная Ина. «Наруто», — девушка посмотрела вслед убежавшей розоволосой и цыкнула языком. «Я знаю, что ты очень сильный, но я слышала, что этот Гаара просто монстр, потому...» — она замялась. «Зато Гаары нет в книге Бинго», — хмыкнул я. «Да-да», — вяло отреагировала девчонка. «Будь осторожен, пожалуйста». «Договорились», — чуть улыбнулся я. Пошел к выходу на арену и услышал тихий голос Ина. «Я люблю тебя». Она сказала это так тихо, что я не был уверен, что мне не послышалось, потому сразу же остановился и повернулся к ней. «Что ты сказала?» «Я говорю, что верю в тебя», — лучезарно улыбнулась блондинка и показала большой палец. «Покажи там, кто такие Узумаки». «Ага». Пространно кивнул на такое пожелание и пошел на выход. Зрители на трибунах арены уже шумели. Я успел услышать, как распорядитель распинается, представляя Гаару, нахваливает его способности, продемонстрированные на первых двух этапах экзамена. Выйдя на арену, прошел к стоявшему посреди уже ровной площадки, с некоторыми следами от техник Учиха, судье и хмурому Гааре, который скрестил руки на груди, ожидая меня. Остановившись на выверенном расстоянии до своего противника, посмотрел в сторону вип-ложа. Там трое Каге молча наблюдали за тем, что будет происходить сейчас перед ними. Странно, я почему-то нервничал. Это новое чувство, дарованное модификацией системы, щекотало нервы, создавая соблазн вернуть настройки разума игрока, но я не решился ничего менять, наслаждаясь тем, что могу чувствовать, хоть как-то, а победа над Гаарой должна дать мне еще одну ступень к вершине овладения собственными эмоциями. Еще было очень интересно, будет ли повторение истории с предательством песка, все же это целая арка в оригинальной истории Наруто со своими последствиями. Перспектива подружиться с Гаарой мне уже не казалась такой глупой, ведь у меня не было нормальных друзей из парней, только и делаю, что общаюсь с девчонками. Что касается самого поединка, мне хотелось по максимуму сохранить свои секреты и нанести Гааре урон в той же мере, что и Саске в каноне, после чего джинчурики песка должны забрать и биться с ним, я уже буду за пределами деревни. «Хотите что-то сказать друг другу?» – спросил судья. Гааре холодно зыркнул на меня. «Твоя боль и страдания лучше любых слов. Мне больше по душе веселье», – заметил я, почесав нос. «Выпадет возможность, я тебе покажу, каково это. Я посмеюсь, когда буду наматывать твои кишки на руку. Этого не допустить я постараюсь», — посерьезнел я. «Я докажу, что жив, забрав твою жизнь». Судья посмотрел на замолчавших нас и махнул рукой. «Печати», — произнес он, и мы подняли руки, сложив печати гармонии. Начали. Хоть поединок и начался, но мы продолжали стоять каждый на своем месте. Зрители затихли в ожидании начала представления. Над нами пролетела хищная птица и тревожно закликотала, а еще ветер, поднимая мелкий сор с земли, стал нагонять серые облака. Первым атаковал Гаара. Я почувствовал, как под ногами заструилась чакра и стала собирать песок, угрожая сковать мне ноги. Сложил печати и выпустил огненный шар, намереваясь отвлечь противника, а пока был скрыт несущийся на Гаару техникой, переместился мерцанием за его спину. Удивительно, но его защита и в самом деле что-то, потому как она мгновенно начала реагировать на угрозу, создавая защитную стену песка. Но все же ее скорость была слишком медленной в сравнении с переевшим системных стероидов взорвавшимся игроком. Кулак прошел защищаемое пространство перед телом Гаары и врезался тому в затылок. Парень рухнул на земле, по которой того протащило. Он лежал на земле и не двигался. Вокруг же стояла абсолютная тишина, слышно было даже, как где-то далеко скрипит под порывами ветра вывеска. Зрители замерли в изумлении и недоумении. Никто не мог поверить, что самый ожидаемый поединок экзамена закончится в считанные секунды. Все, как-то даже просто получилось. Если продолжения не будет, получается, я и тут канон порушил. Печально, если это так, хотя, рука Гаары дрогнула и медленно переместилась ближе к телу, потому раскрыла ладони и уперлась в землю, напряглась, поднимая тело. Когда он встал и повернулся ко мне, я увидел полный ненависти взгляд безумца. В его зрачках я видел чакру Биджу. По арене разнеслась волна тяжелой чакры. Я почувствовал, что хочу попробовать сразиться с этим монстром. Это иррациональное желание затмило все доводы логики. Поднял руки и мгновенно сложил печати техники стихии молнии, рванул к Гааре, оказавшись уже через секунду перед ним. На этот раз противник успел поставить песочную защиту, которая была перекачана чакрой демона. Утопил свою руку в песок и высвободил заготовленную технику. Сверкнула стерильная белая вспышка и тут же раздался оглушительный грохот, разорвавший в клочья защиту противника, а его самого отшвырнув на несколько метров. Если так пойдет и дальше, то боя не выйдет, хотя это я должен был понимать с самого начала, ведь с моей силой Гаара мне не противник. Тем временем парень снова стал подниматься на ноги, его лицо потрескалось, а в углах рта и из ушей текла кровь. Он наградил меня мутным взглядом, потом смахнул рукой кровь из угла губ и поднес ладонь к лицу. Его затрясло. Знакомая сцена. Что это? Мама, мама, что? Гаара упал на колени и схватился руками за лицо. Следом по арене разнесся отчаянный крик джинчурики. Его тело стало стремительно покрываться песком, одновременно высвобождая огромное количество демонической чакры. Это уже очень плохо. Я не планировал бой с однохвостым посреди деревни. Сложил печати техники каменных червей, так хорошо себя показавшей против демонов, но применить ее не успел. На арену спрыгнул Казекаге, хотя знакомая чакра. На арену спрыгнули еще четверо ниндзя, заняв углы свободного пространства. Да вы шутите, разве он не должен был напасть на Хирузина, Никанон? Прокомментировал я мгновенное формирование красностенного барьера. Вот мы и снова увиделись, скрипучим голосом произнес Орочимару в одеждах Казекаге. Нарутакун, разве ты не должен был заняться уничтожением деревни? Орочимару прищурился. Ты очень осведомлен о моих планах, но ты прав, мне не стоит забывать о важном. После этих слов возле Гаары, который оказался за пределами барьера, приземлились Тимари и Конкура. Начинайте, приказал он им, и ниндзя кивнули, после чего подхватили джинчурики под руки и утянули с арены. Куда, я не смог разглядеть. Пользуясь случаем, огляделся вокруг, пытаясь понять, насколько все плохо. Зрители на арене уже крепко спали, а над их головами прыгали, сражаясь, шиноби песка, конохи и облака. Я повернул голову к вип-ложу и увидел, как Рейкаге схлестнулся в ближнем бою с Хирузином. Рейкаге облачился в покров молнии и создал какую-то технику. Раздался оглушительный грохот, и половина арены превратилась в пыль. Там же был лазарет. Джун, бледный как мел, произнес я. Наруто. Привлек меня звонкий знакомый голос. Это была Ина. Она стояла на границе барьера и с тревогой смотрела на меня. Что мне делать, Наруто? Уходи с арены. Спрячься со всеми остальными. Но Джун была. Уходи, рявкнул я. Насколько бы ее ни делал сильной, но против Рейкаге она не выстоит и секунды. Терять еще и ее я не хотел. Да, Наруто-кун. Дернулась как от пощечины девчонка и, резко развернувшись, помчалась на выход из арены. Какая забота, протянул хрипло Орочимару. Жаль, что это все бесполезно. У меня нет времени на тебя, мрачно произнес ему и выпустил технику каменных червей, намереваясь раздавить своего противника. Из земли вырвались 5 каменных червей с многоэтажку размером и устремились на мелкое по сравнению с ними тело змеиного Санина, однако достать его не смоги, уперлись в невидимую преграду и рассыпались множеством обломков. Какого, вырвалось у меня. Тем временем Орочимару сложил печати, и из-под земли стали вылазить гробы. 1, 2, 3. Нужно прервать его технику. Мне совсем не улыбалось терять время в сражении с ниндзя прошлого. Вызвал покров молнии, аналогичной защите Рейкаге, и вложил максимум чакры в свой удар. Расстояние между мной и противником я преодолел за долю мгновения, вызвав своим перемещением ударную волну, разметавшую вокруг землю. Однако неожиданно не смог пробить барьер, а уперся в него лбом на полной скорости. Удар был страшный. Меня отбросило назад и протащило по земле. Когда остановился, я попытался подняться и не с первого раза сделал, что задумал. В глазах все кружилось. Однако после того, как взял под контроль зрение, увидел, что перед Орочимару 3 гроба, открытых гроба, из которых вышли все 3 Хокаге. Темноволосый в красной броне, седой в синей и блондин в снаряжении Джонина деревни с плащом поверх него. «Похоже, что нас вернули к жизни», — произнес Хаширама, после того, как рассмотрел остальных Хокаге. «Это не жизнь, брат», — произнес Табирама. «Запретная техника. Где мы?» — осмотрелся Хаширама. «Я смутно узнаю местность. Это Коноха, брат. Не похоже, что нас призвали на ее защиту». Нахмурился первый Хокаге и посмотрел на свою руку. «Мы не совсем себя контролируем. Досадно быть орудием в чужих руках. А тебя я не знаю», произнес он, обращаясь к Минато. «Четвертый Хокаге, Намиказе Минато. Вот как, куда интереснее, кто будет нашим противником», сказал Минато, рассматривая меня. «Эти глаза». Хаширама чуть прищурился. «Не может быть сомнений», продолжил за братом Табирама Риннеган. «Похоже, от удара я снова потерял маску и теперь свечу великим дзюцу на весь мир. А плевать, это меньшая из моих проблем». Орочимару поместил кунаи в головы Хокаге и, прежде чем убрать барьер, прохрипел. «Твои глаза будут моими, Узумаки Наруто». «Наруто», вырвалось у четвертого, но больше ничего он сделать не смог, потому что получил приказ Орочимару и устремился в атаку, как и остальные Хокаге. Минато был очень быстр для человека, но я без особого труда сумел увернуться от выпада в голову и разорвал дистанцию. Ненадолго. Желтая молния уже оказался рядом и снова наносил удар из кунаем в руке. В какой-то момент мимо просвистел очередной кунаи, и за моей спиной оказался второй Хокаге. Я не должен был успеть среагировать на его атаку, но вкачанные очки характеристик позволяли превосходить возможности шиноби, потому я резко пригнулся, врубил покров чакры молнии и выдал круговой разряд, отбросивший в стороны обоих Хокаге. И все ради того, чтобы увидеть, как со стороны Хаширамы на меня накатывает лавина из переплетения древесных стволов. встретил его атаку техникой огненного потока и утонул в облаке высвободившегося дыма и пара, по всей видимости вызванного столкновением водной техники второго Хокаге и моего огня. Резко стало невозможно дышать и пришлось обратиться на системный рынок, чтобы найти там средства защиты дыхания. Времени было в обрез, потому приобрел первое попавшееся и что подходило под мои условия. Респиратор занял свое место на лице, а мне пришлось отказаться от водных и огненных техник, потому как их использовать вместе с ношением защиты дыхания невозможно. Древесный треск. Краем зрения замечаю, как все обозримое пространство в барьере заполняют древесные стволы и смазанный силуэт двух человек, стремительно передвигающихся между ними. Они ищут меня, вернее уже нашли и двигаются, чтобы выполнить слаженную атаку. Есть вопрос, как им удается видеть меня в этом мареве дыма и пара, хотя они ведь сенсоры. Ударяю раскрытой ладонью в землю и запускаю кинетическую волну, поднимающую землю во все стороны от меня, тем самым освобождая пространство вокруг. За моей спиной приземляется четвертый и тянет ко мне свою руку, второй оказывается сбоку и вызывает водную технику, которая грозит утопить. А ведь на мне все еще активен покров молнии. Мозг как ни кстати выдает воспоминание, что второй владеет запечатывающими техниками, как и четвертый, не говоря уже о Хашираме, у которого жена была легендарная принцесса Узумаки. Практика показала мою слабость к техникам барьеров, что со мной станет при запечатывании, я даже предполагать боюсь, а потому резко развожу руки в стороны и напитываю тело чакрой, но не успеваю. Мгновенно возле меня оказываются Табирама и Минато, кладут руки на мою грудь и спину, и по телу начинает ползти вереница символов печати. Я понимаю, что больше не могу двигаться. Этот момент выбирает змеиный Санин, чтобы показать себя. Он выходит из дымного марева и становится напротив меня, хрипит. Как занятно. Сила глаз мудреца, она мне пригодится. Я усиливаю давление на сковывающую меня печать, что замечает Рачимару. Это бесполезно. Тебе ни за что не выбраться из печати. Лучше расслабься и отдай уже мне свои глаза. Злощурюсь в ответ и высвобождаю атаку. Хлопок. Ударная волна разносит все вокруг в мелкий сор и впечатывает материю в стены барьера. В ушах шумит от резкого перепада давления. Даже через фильтры респиратора тяжело дышу. Такие нагрузки мне непривычны, но от печати двух Хокаге нет и следа. В итоге все обозримое пространство – это мерцающий красным пол и стены, усыпанные перемешанным с землей сором из трухи дерева и камня. Моих противников не видно, но это пока. Первым показывается из груды земли Хашираме. Половина его тела собирается из витающего в воздухе тлена. Сила глаз мудреца впечатляет. Произносит он, как славно, что она на службе Канахи. Справа от меня полностью из тлена собирается тело четвертого, чуть дальше также и тело Табирамы. Если этим так досталось, может Орочимару сдох, хотя тогда бы техника отменилась. Или нет, что-то совсем не помню правила ее действия. Хотя вот и он, его тело выплывает как червяк из развалин. Санин напирается сперва одной рукой, приподнимается, потом опирается второй и поворачивает голову ко мне. Какое знакомое чувство, я ведь однажды уже сражался с носителем этих глаз. Орочимару поднимается на ноги. С тех самых пор я мечтал об этом дне, когда сила мудреца шести путей станет моей. Забавно, не правда ли, что искомое мной сокровище оказалось в руках Шкета? Краем зрения замечаю, что совсем скоро все трое призванных Хокаге будут готовы продолжать атаки. Спрашиваю у Орочимару, ты ведь отступник Канахи, змеиный Саннин Орочимару, ведь так, верно? Расплывается он в улыбке. Я слышал, что ты очень много знаешь, а еще больше умеешь. Тоже верно. Мой дряхлый учитель любит рассуждать о воле огня и пути ниндзя, можно сказать, путь исследователя, это мой путь ниндзя. Отлично. А умеешь ли ты летать? Вытягиваю в его сторону руку и врубаю притяжение. Тело Саннина срывается с места и летит ко мне, одновременно с этим кристаллизую чакру в черный пруд в другой руке и протыкаю подлетевшего Орочимару. Он ошарашенно смотрит на торчащий из груди пруд, потом на меня. Какого? Ты не можешь пошевелиться? Заканчиваю за него. Правда, приходится отвлечься на атаку тройки Хокаге. Использую отталкивание средней силы, впечатывая всех присутствующих в стены. Режим чакры шести путей, мысленно произношу и покрываюсь черными одеждами, а сверху серый плащ с шестью томаи на спине, за спиной парит шесть матовых черных шаров. Вырубаю давление и сразу выращиваю новые черные пруты чакры из рук. Первые два достаются не успевшему приготовиться к бою Хашираме, как самому опасному. Они пробили его грудь и голову, блокировав движение. Второй Хокаге оказывается за моей спиной, его куна испускает чакру стихии ветра. Мысленно направляю один из шаров за моей спиной и сбиваю голову табирами. Его тело безвольно падает на пол. Четвертый Хокаге забрасывает меня своими особыми кунаями. Направляю в его сторону руку и притягиваю к себе. За долю мгновения перед тем, как его проткнуть прутом, он исчезает и появляется надо мной. В его руке горит Расинган. Я наблюдаю его атаку широко распахнутыми глазами, в которых отражается ураган чакры техники четвертого. Сила гравитации мне сейчас недоступна, но шесть шаров почти одновременно врезаются в тело Хокаге и разрывают его на куски. Прутом в руке отвожу в сторону падающую, отделенную от тела руку Минато с быстро затухающим Расинганом. Она ударяется об пол барьера и обращается в пепел. Все. Остается только мой основной противник. Орочимару лежит у дальней стены барьера и держится одной рукой за живот. Большего он сделать не может, блокированный моей чакрой. Подхожу к нему. Последние слова. Орочимару харкает кровью и смеется. Все равно ты проиграл. Конаха пала. С этими его словами за пределами барьера вздымается ввысь огромная фигура осьминога быка и с диким ревом начинает своими хвостами сравнивать все вокруг с землей. Чуть дальше вспыхивает гигантское пламя, в котором беснуется огромная огненная кошка. Стены арены от множества атак и ударных волн буйства биджу превращаются в груду сметенных ветром камней, открывая полный вид на объятую пламенем и разрушениями деревню. Орочимару не солгал. Конахи больше нет. Поворачиваю к нему голову и выпускаю прут в его тело. Все. Тело Саннина сползает на пол барьера и не подает признаков жизни. А со стороны системы прилетает сообщение о выполнении глобального задания. Осматриваю углы барьера и наблюдаю бледные от ужаса лица четверки звука. Не давая им опомниться, падаю на одно колено и упираюсь распахнутой ладонью в пол, начиная поглощать технику. Багровые стены барьера тускнеют. В нем появляются прорехи и они постепенно исчезают. «Сука!» – кричит какая-то растерянная из-за исчезновения барьера девка из четверки звука. Не обращая на них внимания, круговым движением метаю четыре прута, которые достаются каждому из них, и краем зрения наблюдаю, как тела заваливаются на землю. Очень хочется понять, насколько все плохо, потому запрыгиваю на особенно крупный обломок стены арены, откуда открывается вид на разрушение. Первым замечаю вспышку молнии и грохот техники в исполнении Рейкаге и то, как он при поддержке кучи шиноби, облака и джинчурики восьмихвостого наваливается на Хирузина. Старик и так на последнем издыхании, а слаженная атака его добивает, ему сносит голову. Восьмихвосты, лишившийся пяти хвостов, видимо в бою с Хокаге, сразу после этого бьет бомбой хвостатого в здании администрации деревни и этим ударом задевает головы Хокаге, вырезанные в скале. Лицо третьего падает на землю и поднимает гигантскую волну из земли и пыли, накрывающую половину деревни. Прикрываю глаза и сосредотачиваюсь на своих чувствах. В этом хаосе мне нужно найти девчонок, хотя бы и на Ихинату. С леденящим ужасом понимаю, что их нет в живых, как и очень многих жителей деревни. Ина почему-то была в здании администрации, а Хината так и не выбралась с трибун арены. Вернувшись в реальность, чувствую, как, несмотря на блокировку эмоций, по щекам текут слезы. Умом понимаю, что все обратимо, но из глубины души вырывается печаль потери. На фоне же замечаю, как начали отступать шиноби облака и песка, а еще три мощнейшие чакры перемещаются за границы деревни. Атака закончена, нападающие добились того, чего хотели, и больше не видят смысла тут задерживаться. В принципе, результат налицо, Коноха уничтожена, хоть и не полностью, но как стратегический противник она точно перестала существовать на долгие годы, потому неудивительно, что враги решили, что им хватит достигнутого. Но неприятный червячок сомнения все же беспокоит меня. Взмываю ввысь, чтобы, поднявшись на высоту в километр, увидеть, как с трех сторон в удалении от деревни замерли биджу и выпускают бомбы хвостатых. Враги все же решили полностью уничтожить деревню. Строенный гигантский взрыв полностью поглощает Конаху, а ударная волна от него вспучивает воздух гигантским пузырем, который расходится на десятки километров вокруг, сметая с корнем все, что ему попадается на пути, превращая местность в обожженную пустыню. Думаю, даже спустя десятилетия тут ничего не будет расти, выжженная пустыня не лучшее место для живой природы. Что до меня самого, то я не понимал, как реагировать на картину глобального уничтожения. Как такое могло произойти с сильнейшей деревней этого мира? Единственный фактор, влияющий на события, это был я. Исходя из этого, происходящее очень красочно свидетельствует, что бывает, когда вмешиваешься в естественный ход событий, Но как бы я ни относился к произошедшему, факт остается фактом. Канахи больше нет и ее уже не вернуть. Единственное, что остается, это запомнить на будущее последствия вмешательства в естественный ход истории. Биджу заметили меня. Сложно не обратить внимание на факел чакры, висящий высоко в небе. Джинчурики ли так решили или сами демоны, но в мою сторону отправились три бомбы хвостатых. Выставил руки в стороны и сформировал вокруг себя сферу, соприкоснувшись с которой, черные шары чакры бомб Биджу застыли, а следом стремительно всосались. На какое-то время над полем боя зависла тишина, нарушаемая фоновым шумом несущегося по земле завихрений раскаленного взрывами ветра. Следовало решить, что теперь делать. Подо мной три крупных противника и куча противников помельче, среди которых есть такой монстр чакры, как Рейкаге, а они серьезная сила, с которой придется считаться. Я могу прямо сейчас уйти отсюда, и никто мне не сможет помешать в этом, а скорее всего не захочет, но что тогда меня ждет? Скорее всего проведу свою жизнь в бессмысленном неприкаянном шатании по миру, возможно создам свою деревню Шиноби и заставлю с ней считаться, но процесс этот не быстрый и сопряжен с кучей проблем, заниматься решением которых мне не особенно улыбалось. Я был человеком, а как простой человек искал более простых решений, и таким была бы судьба странника, но она не нравилась мне своими бледными перспективами. Впрочем, никто не мешает мне попробовать, однако лучше оставить запасной вариант, а потому резко сложил ладони и, сконцентрировавшись, сформировал над каждым из биджу сферы антигравитации, которые тут же стали притягивать к себе гигантские пласты земли и камня, оглашая окрестности ужасающим грохотом. В сферу притяжения ожидаемо попали взревевшие от неожиданности биджу. Демоны не хотели оказаться в непонятной ловушке и пытались всячески из нее вырваться, преимущественно стреляли в нее бомбами хвостых, и всполохи взрывов дополняли воздух грохотом разрывов до тех пор, пока туши монстров не погребло под толстым слоем камней. Тишина. Снова над полем боя в одиночестве гуляет яростный ветер. То, что я собирался сделать, предполагало пленить опасное оружие и тем самым не дать воспользоваться своей силой деревням-агрессорам. Песок, трава и, конечно, облако не должны были получить преимущество. Плавно приземлился в центр деревни и приготовил руки для очередной печати, но замер, когда почувствовал приближение множества источников чакры. Первым явился и вспорол землю окруженный молнией Рейкагеей. Он яростно оскалился и тихо рычал, смотря мне в лицо. Мне же было неинтересно с ним сражаться. После того, как победил трех Хокаге и великого Санина с тремя же биджу, один, хоть и необычный ниндзя, не казался приемлемым противником. Нас разделяли какие-то 10 метров. «Ты!» — взревел он. «Уходи!» За Рейкаге приземлились первые шустрые ниндзя и приготовились к бою. Что странно, против меня выступили только шиноби облака. Трава и песок остались за пределами деревни, видимо решив, что своих целей они добились. Однако тут же мои выводы были нарушены. Рядом появилась изрядно помятая Тимари и Конкура. Хотя их брат ведь Джинчурики Однохвостого и сейчас мой пленник, тогда понятно, почему они явились. «Рейкаге сама, нам стоит объединить усилия», — обеспокоенно произнесла Тимари, не отрывая от меня взгляда. «Верни мне брата, мерзкий слизняк», — завопил с яростью Эй, выпуская волну яки, от которой ноги ближайших ниндзя подогнулись. «Стоит ли сообщать, что меня его гнев не впечатлил? Вместо тревоги или ненависти к убийце моих близких я вновь ощущал пустоту, от которой так хотел избавиться. Стоило бы уже заканчивать все это. У вас будет примерно минута, потом я начну убивать», — произнес спокойно, не особенно рассчитывая на какой-либо результат. «Рейкаге не из тех, кто убегает, а его люди не бросят сражаться в одиночку против меня». Все же добавил немного аргументов своим словам и слегка раскрутил чакру по каналам, одновременно с ослаблением ее контроля, тем самым позволяя ей вырваться за пределы тела. Эффект оказался необычным. Земля из-под моих ног вспыхнула и разошлась пламенеющей волной, обдав и ожидающих приказа атаки ниндзя, повалив их на землю. Кто-то тут же не выдержал и побежал, толком не встав на ноги, кто-то трясся лежа на обугленной земле, но большинство осталось в относительно боевом настрое, что не могло не вызвать уважение их силе воли. Раскрыл статус. Имя. Узумаки Наруто. Истинное имя. Скрыто. Системный псевдоним. 33D543J2GB552F. Пол. Мужской. Уровень. 325. Характеристики. Сила. 11370. Выносливость. 11410. 15. Джинчурики. Плюс 9. К Профи Узумаки, итог, 11444, скорость, 11000, тело, средние силы, выносливости, скорости, итог, 11260, разум, 11560, плюс 25 перерожденец, чакра, квадрат среднего тела и разума, итог, 130-188-100, контроль, средние тела и разума, итог, 11410, здоровье, квадрат тела плюс 100, кровь Узумаки, итог, 126-787-600, нераспределенных очков характеристик, 9-505-243, внимание, глобальное событие, возвращение силы мудреца шести путей, ткань между мирами ослаблена, внимание, селение скрытое в листве, уничтожено, получен прогресс с раскрытия навыка 50%, доступно редактирование интерфейса, очков модификаций, 7, АРХ. Взревел Рейкаге и окруженный молнией атаковал. Как только его тело оказалось совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, я активировал силу глаз и вызвал гравитационный толчок во все стороны достаточно сильный, чтобы раскидать всех своих противников на сотню метров вокруг, подняв в воздух при этом большое облако черной пыли. Гуляющий по обожженной пустыне сильный ветер быстро согнал поднятое облако, открывая вид на поверженных противников, большинство из которых были живы и издавали стоны боли, далеко в вышине громыхнуло. Я поднял голову и отметил, что небо заволокло тяжелыми черными тучами, то и дело сверкающие молниями. Через пару минут тут будет сильный ливень и стоит поторопиться, если я не хочу возиться в грязи, а ведь мне предстояло выполнить особо сложную операцию. Резко поднял руки и сложил их перед собой в печати концентрации, одновременно с этим потянулся своим сознанием к силе Риннигана, той его части, что отвечала за души людей. Позади меня из-под земли выросла гигантская голова, распахнула рот и начала извергать нескончаемый поток зеленых огней. Падая на землю в разных местах, они начинали собирать в себе пепел, который уплотнялся и приобретал очертания костей, сухожилий, мышц, кожи и одежды. Я не мог контролировать, кого возвращать с того света, потому как не знал всех жителей Конохи в лицо. Да и не всех смог вытащить из-за того, что те уже реинкарнировали в новой жизни, но большую часть вернул. Внимание! Глобальное событие. Возрождение деревни скрытой в листве. Получено достижение. Проводник душ. Открыта ветка навыков. Очков модификаций. 11. Вражеские ниндзя ошарашенно крутили головами по сторонам, наблюдая, как некогда поверженные жители Конохи появлялись из ничего вновь и, кажется, они начинали паниковать. Даже Рейкаге не выглядел уверенным в себе как минутой ранее. Эй нахмурился и резко поднялся на ноги, нагнулся вперед, намереваясь снова врезаться в меня, но ему преградил путь Хирузин. Глаза двух Каге столкнулись в безмолвном противостоянии. Рейкаге сама, и отвлекла девушка с короткими желтыми волосами, нам нужно отходить, мы в меньшинстве. Тимари же помогла Конкура подняться на ноги и пустилась бежать с ним под боком из деревни, пока возвращенные с того света шиноби Конохи только начинали приходить в себя и подниматься с земли. «Вы уходите, а я их задержу», — взревел Рейкаге и понесся на ухмыльнувшегося Хирузина. Сарутоби сложил печати и выдохнул защитную водяную волну, в которую врезался Эй. Даруи, негр с блондинистой афро-прической и вооруженный тесаком, обогнул технику третьего и, напитав оружие чакрой молнии, нанес занятому техникой Хакаге удар в бок. Раздался звонкий звук стали. Удар шиноби облака блокировал кунай в руке Хатаки Какаши, который с усилием удерживал атаку Даруи. Следом появился с вихрем листвы Гая и мощным ударом ноги вынес противника копирующего ниндзя. Я же, больше не тратя времени на противников, отправился на место арены. Там непонимающе среди таких же людей и ниндзя крутила по сторонам головой хрупкая черноволосая девчонка с большими выразительными глазами, Учиха Джун. Заметив идущего к ней, ее лицо озарилось улыбкой и она побежала навстречу. С размаху повисла у меня на шее и стала целовать щеку. Невольно улыбаясь, погладил ее по спине. «Джун, у меня к тебе вопрос». «Какой?» – непонимающе вскинула она бровки. «Ты будешь?» «Да». Она снова с силой обняла меня за шею. «Да, да, да, джинчурики», — закончил вопрос я. «Что?» — непонимающе замерла девчонка и медленно ослабила объятия. «Облако не заслуживает права иметь своих биджу, и мне нужен достойный носитель для них. Думаю, для восьмихвостого ты достойна». Девчонка посмотрела мне в глаза со странным выражением. «Если хотел сделать мне подарок, то лучше бы выбрал цветы, хоть я их терпеть не могу». «Так ты отказываешься?» «Нет», — замотала она головой, просто это слишком много для меня. Если принципиального возражения нет, то я вытянул руку в сторону парящего в воздухе гигантской каменной сферы, из которой тут же потянулась багровая чакра. Другую руку поместил на оголенный живот девушки. Сверхсложный процесс запечатывания разумного демона силой глаз Риннигана выполнялся почти на инстинктивном уровне и не был безболезненным. Лицо Джун скривилось в муке. Она схватилась обеими ладошками за мою руку, которая держалась на ее животе, и заскрипела зубами. «Как же больно!» – застонала она, рухнула на колени. «Я верю, что у тебя получится его подчинить», – тихо говорил ей на ухо, пока запечатывал в ней чакру восьмихвостого. «Ты же не просто учиха, но еще и очень старательная девушка. Ты обязательно справишься», – произнес это и уложил потерявшую сознание девчонку на землю. Поднимаясь, поймал взгляд скромной девочки с гейкуганом. Хината стояла в толпе таких же хьюк и неотрывно смотрела на меня. Слегка улыбнулся ей и махнул рукой. Девочка зеркально улыбнулась. «Нет, двухвостого я в тебя не запечатаю, слишком это большое испытание для твоей воли, и не факт, что ты с ней справишься. Лучше доверить это испытание тому, кто больше подготовлен». Развернулся и в шуншине метнулся к месту, некогда где стояла башня Хокаге. Инна с потерянным выражением на лице брела по выжженной земле, иногда спотыкаясь. В очередной раз, когда она чуть не упала, придержал ее за плечо. Девчонка испуганно вскинулась, но потом расцвела в ослепительной улыбке. «Наруто!» Счастливо взвизгнула она и повисла на шее. «Как же я рада!» Проникновенно и нежно произнесла она. «У меня к тебе предложение. Надеюсь, руки и сердца». Лукаво улыбнулась она. «Не совсем», — обнял ее за талию. «А что тогда?» — изобразила легкую обиду блондинка. «Будешь джинчурики?» «Чего?» — вскинула она бровки. «Джинчурики двухвостый». «Я-я», — взгляд девушки заметался. «Я знаю про биджу достаточно, читала и спрашивала знающих эту тему людей. Прости, Наруто, но я не подхожу для этого». «Вот значит как», — слегка растерялся я. «Прости, правда, я не могу быть джинчурики». «Понимаю», — успокоился я. «Тогда мне нужно найти того, кто может». Я отпустил ее из объятий и, задумавшись, уставился на приходящую в себя после возвращения с того света толпу людей. «Мне нужен кандидат, знакомый и достаточно крепкий, чтобы хранить в себе биджу, ну и которого мне не особенно жаль». Инна была перспективна из-за ее клановой силы контроля сознания. Думал, что ей будет проще контролировать биджу, но теперь понимаю, что мыслил неверно. Ведь контроль сознания и король биджу — разные вещи, и Яманака это понимает. Пошел по обнаженной земле, отстраненно рассматривая приходящих в себя людей, пока не зацепился за розовую макушку волос. Бессознательная Сакура лежала на земле, не подавая признаков жизни, но через зрение Риннигана я видел, что она как минимум жива. Будет несколько грубо не спросить ее, но что-то мне подсказывает, что девчонка не стал злиться, если получит себе силу, которая поможет ей привлечь внимание Саске, как того она страстно желает. Присел рядом, оголил ее живот и положил ладонь, другую вытянул в сторону второй каменной сферы, висящей в воздухе. Из нее тут же потянулась ко мне багровая чакра. Процесс запечатывания занял чуть меньше времени, чем прошлая процедура. Чакры было на порядок меньше, чем у восьмихвостого. Поднялся на ноги, осмотрел бессознательное лицо Сакуры, потом развернулся и направился к последнему на сегодня человеку. Джирая, почесывая живот, сидел на обломке стены какого-то здания. Мощность взрывов была такова, что скорее всего от всех построек в деревне остались вот такие крупные не очень обломки, и то их было очень мало. «Здравствуйте, сенси». «А, ты?» — повернул ко мне голову извращенный отшельник. «Спасибо, что ли?» «Ни за что. У меня к вам вопрос». «Задавай, что хотел?» — махнул он рукой. «Ваше предложение о странствиях все еще в силе? Так не терпится свалить отсюда?» — озадаченно почесал лицо Саннин. «В каком-то роде я испытываю сильное желание отстраниться от суеты деревенской жизни. И что же мы будем делать, Наруто?» «Учить тебя мне?» — он красноречиво повертел головой. «Нечему. Мне нужно время привести мысли в порядок, посмотреть на мир и...» «Хех», — Джирая спрыгнул с камня. «Если ты хотел сказать, что желаешь познать прелести прекрасных женщин, то так бы и сказал». Потом пошел на восток, увлекая меня за собой, и заговорщицки продолжил: «Знаю я одну деревню, живет там одна аристократка, так у нее две юные дочери только-только расцвели как женщины, а если вспомнить, что умела их матушка». Двое шиноби неспешно ушли навстречу закату. Раскаты грома огласили поле боя некогда бывшей деревни, скрытой в листве. Первые крупные капли упали в черную пыль, на которой лежала розоволосая девчонка. Одна из капель начинающегося дождя попала ей на лицо, потом еще и еще. Девчонка поморщилась и неуверенно разлепила глаза, мутным взглядом уставившись в небо, потом медленно покрутила головой по сторонам и неуверенно приподнялась на локтях. «Где я?» – произнесла она в никуда. Со стоном перевернулась на бок и через силу поднялась на ноги. Уже после этого она вновь осмотрелась по сторонам, наблюдая только множество таких же растерянных людей, бродящих по выжженному полю. Когда она поняла, что не может разобраться, где оказалась, изучающе посмотрела на свои руки, а после уверенным голосом произнесла: «Статус. Конец первой части».